20 человек уже думают о вас. О ваших формах. Там говорится, женщина, она там сразу формы. Мужчины все знают это, они смотрят на формы. Смотрят с ног до головы. Все. И чистый брамана Джамила готов уже красть, обманывать, что угодно сделать, чтобы это все получить. А если получит, привязывается. Все. И он принимает эти представления женские. Такова природа. Женщин и мужчин. Вот почему везде описывается общение с женщинами в шастрах. Что значит общаться с женщиной? Как общаться? Поэтому человека обучают вашими. Как можно соприкасаться? Если у человека очень сильный разум, он сможет это делать. Но если разум очень слабый, все. Каюк. Для кого люди денег много зарабатывают? Все понятно. Потому что женщина там. Ой, смотри, какие попугайчики. Ой, а вон там кто прыгает, такой мальчики. Я, Вань, такую уже хочу. Ты, Вань, мне такую уже сваргань. Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как крутится, нахал. Недавно наш товарищ Сатиков, что там, в клубе так скакал. А ты, Иван, придешь и сразу на диван. Или орешь, когда не пьян. Ты что, Иван? Так это так? Это просто говорится, иллюзия покрывает настолько сильно и мужчин, и женщин, что они не осознают этого. В этом суть иллюзии. Сделать это невидимым, эти фокусы, чтобы никто, все принималось за чистым. Так и должно быть. То это естественно, нормально. В этом-то иллюзия. Поэтому Прабхупада и говорит, что когда человек повторяет, силен в повторении, он начинает видеть это. Когда он начинает видеть, он пытается с этим бороться. Может быть, у него не получается, но он пытается с этим бороться, потому что он видит. Когда вы видите обман, вы не можете уже жить спокойно. Но когда вы его не видите, тогда естественно, все здорово. Все здорово. Поэтому я всегда ругал женщин, которые все время к ним приходят и им в любви объясняются. И когда им говоришь, да я вообще это не специально. Они глупые, очень глупые. Даже не представляете, насколько глупая женщина. Так глупая женщина. Вот мне не хочется говорить плохие слова, но это факт. Женщина настолько глупа. И ужасно. И очень редкий случай можно найти какую-то женщину разумную, которая понимает, какое сильное влияние она оказывает своим поведением на окружающих. Поэтому женщина... А женщина еще говорит, я понимаю, поэтому я и уверенней. Есть понимание, но это понимание в гуне какой? Страсти и невежества. Женщина стаскивает человека, который занят каким-то... Она пытается его стащить всегда. Поэтому женщины очень сильно привлекаются лидерами, очень сильно привлекаются аскетичными личностями. Почему? Вот почему вот этого ханыгу вам бы нет? Нет. Весь кайф вот такую личность обольстить. Лидера, который всех за собой ведет. Вот перед ним надо крутиться, так сказать, и так далее. В любви ему объясняться. Все. Вот этот вот он брахмачари. Посмотрим, какой ты брахмачари. Я не шучу вам, я вполне серьезно говорю. Так описывается в шастрах, я ничего не придумал. Я просто это разобрал, и я стал это видеть. Поэтому человек, хватаясь за женщину, должен понять, что если я прикоснусь, сразу эта энергия пройдет в мой ум. Я сразу получу все эти представления. Поэтому должен понимать, что если он хватается, то его стукнет этими представлениями. И он может начать действовать таким образом, чтобы показать свое могущество женщинам. Поэтому Прабхупада говорил, недавно мы читали с Джанарданой, Прабу в этом, в компьютере, Прабхупаду спрашивают о Рамакришне, о Вивекананде. И он говорит, женопоклонники, слуги женщин, собаки, танцующие под дудку женщин. и Вивекананда, и Рамакришна. Он говорит, это, если уж есть какие-то женопреклонники, то это они. И вот понять это, глубоко понять, почему это, они же вроде как бы не... Матери же они поклонялись. Вот они, дурги, поклонялись. Поэтому говорится, что человек, когда он сбит с толку, он поклоняться дурге начинает. Они даже Шиве поклоняются, чтобы Шива дал указание дурге. Поэтому постепенно, когда человек рассматривает эти все, он начинает понимать, что женщина нормальная, это естественно для женщин. Поэтому мы не говорим плохо о женщинах, мы говорим о том, каково поведение, о воспитании. И поскольку мы все не воспитаны, я не воспитан в вайшнавской семье, вы не воспитаны в вайшнавских семьях, нам приходится заниматься самовоспитанием. И это очень сложно. Старых собак учить новым привычкам, это целое дело. Чтобы кто-то что-то там не закричал на всю кухню, или, так сказать, не заорал на всю мададжинскую, или на весь коридор кто-то там не захохотал. Да вы что это? Кто-нибудь и так вот не прибежал бы. Еще больше внимания обратил на себя. Вот просто бы прошла, нет. А вот так вот все уже. 200 человек уже. Поэтому женщин обучали, как двигаться, как говорить, где болтать, кого перебивать, кому обращаться. Все обучали. Иначе все будет срублено. Вы начинаете концентрироваться на этом. Почему? Влияние оказывает сильное. А суть не в том, симпатию вы будете чувствовать или антипатию. Суть в том, что на вас оказывается в 9 раз сильнейшее влияние. С положительными, с отрицательными, какими разными. Если надо на вас отрицательно повлиять, 9 раз сильнее будет отрицательные эмоции. Соприкосновение с противоположным полом. Вы будете думать, что вот эта женщина, из-за нее все проблемы. Вы не будете думать, что из-за ее мужа или из-за этой. Будете думать, из-за этой женщины. Такое влияние оказывается. Вы будете видеть. Оппозиция вот всегда. Никто не анализирует этих вещей. Но если вы задумаетесь, от кого исходит оппозиционная система и почему мужчины там оказываются? Поверьте мне, что такой опыт. Я когда раньше читал, думаю, ну не может быть, ну это же мужиков. Нет. Либо ослиха легнула, он так изменился. Серьезно, я не шучу. Почему французы, которые изучили это все, то есть, они всегда говорят, шерше ля фон. Они говорят об этом. Ищите, там будет проблема. Там будет проблема. Чего это вы не видите его такого великого воина? Ну, он там, на поле, в этой шляпе китайской. А чего это он вдруг? Он же на коне с мечом должен быть. Нет, он на поле. А что он на поле там делает? По чьей воле он на поле? Не на поле брани, а на поле вот это. Ниву там какую-то. Ниву, это не сжатую Ниву. Нива, что это? Полоса, да, такая? Нива какая-то. Плодородная Нива, говорят. Что он там вдруг зацепился за это? Поэтому факт. Я не помню ни одного города, ни одной позиции, ни одного места, где бы там вся эта позиция не началась с кого? С женщины. Любое место возьмите и увидите, в оппозиции будет стоять кто? И будет собирать, влияние оказывать. И там появляться будут мужчины. Потом уже этих тетеням, которые все это заварили, не видно. Потому что там мужики же, они же такие, а-я-я там. Ну кто их вдохновляет, кто на этой... Увидите, в каждом городе и в каждой деревне. Там кто стоит? Недовольная женщина. Я бы начал просто примеры приводить вам, но я не хочу. Потому что это все запишется, потом уйдет, там начнет... Ой, а ты слыхала, Дуня? Ой, Лакшми Нараяна опять сволочь там что говорит? Я знаю это все. Всю эту историю. Ой, да он такой. Вот то ли дело Чайтанья Чандра, никогда не скажет такого. Этот скотина все время молотит, молотит все напрямую. Обычно, ну, я так немножко в смех, смех. Но суть такая, они всегда так, они всегда, они говорят, не-не-не, его лекции нельзя слушать. А то там еще услышишь правду. То ли дело как-то так вот ее дать, чтобы никто, кому надо, тот увидел, а кому не надо, я никогда не увидел. Как бы сказать так. Да что хочешь, выбирай. Я этого не сказал. Так оно происходит. Поэтому женщины должны знать. Поэтому женщин обучали. Мужчин обучали, как любить Бога. Женщин обучали, как себя не вести так безобразно. Преданности, верности, целомудрию. И тогда это очень хорошо складывалось. Сочетание. Сочетание было идеальным. Целое общество продвигалось вперед. Прабхупада говорил, прекрасное кулинарное искусство и целомудрие. Все, больше ничего не надо им. А мужчине что? Повиновение гуру и шастрам. Он должен, вот. И будет идеальное общество, варнашрама дхарма будет. Все будут отправляться к Богу. Но если тетки будут ходить на рыбалку, все. И думать только в этом, молить Туласи, Туласи, ну ёкал, не бывает, ты-то меня понимаешь? Ну, все время. Ну, Туласи, ну что, елки? И все, они там возле Туласи. Как вы думаете, откуда столько Туласи? Дураку понятно. Вы зря смеетесь, я не шучу. Другой вопрос, сказать ли об этом открыто или нет. Потому что если ой, как это неделикатно, он такой. Да, такой. Зачем? Зачем обманывать-то людей? Другой вопрос, что они могут этого не понимать, что это они столько Туласи развели. О, молодец, наш человек, мужичок. Есть вопросы? Под какой бы гуной ни находился преобладающий человек, если он находится под покровительством духовного знания, несомненно, он будет прогрессировать. Несомненно. Я тогда объяснял, почему мы должны подчиняться. Я объяснял эту природу независимости и природу зависимости. Суть только в этом. Тот, кто сознательно хочет подчиняться, он будет успешен. Тот, кто не хочет подчиняться, он будет неуспешен. Все очень просто. Все очень просто. Все дело в послушании. И нету, иного пути нету ни у кого. Все зависит от послушаешься ты или не послушаешься. Я рассказывал, ты детально объяснял, почему послушание. В итоге будет послушание. Слушаешься, слушается жена мужа или нет. И все время там с ним что-то спорит. Ну, раньше просто в погреб ее посадили и все. Он 40 дней просидел и вышел шелковый. Почитайте. Вы не знаете. Это сейчас. Если бы они узнали, что такое веды, они бы против них в суд подали. Женщины в первую очередь. Комитет, Всемирный комитет женщин подал бы. Они не знают, что это такое. Для них Прабхупада скрывал, потому что это понятно, что люди, они сбиты были бы с толку. Были Кали-Юга, кто-то. И либо мужчины начали бы это имитировать, либо женщины против этого бы восстали. Какая разница? Тут какой-нибудь семинар даешь, и все, и человек поперло его. Я требую от тебя ведических поведений, потому что Лакшми Нарайана сказал. Он не понял, что я в первую очередь обращался через женщин к мужчинам, что мужчины должны сконцентрироваться на высших целях. Тогда женщинам легче будет проявить эту женскую природу. Но если мужчина не сконцентрирован, подкаблучник, все, он будет вам там, на грядке на вашей, умирать с утра до ночи. Не шучу я. Он будет для вас доставать все то, что вам будет приятно. Будет строить вам дома, всякую ерундой заниматься. Но он не будет строить дом там. А все это там, где вы устроитесь хорошо, возле храма или далеко от храма, это же лишь дело техники, дело самообмана. Можно прямо здесь жить и в иллюзии в полной быть, не говоря уж рядом. Вы не думаете, если вы живете рядом, у вас меньше иллюзий, или живете внутри, меньше иллюзий. Все зависит от вас. Вот что там внутри. Да? Вы это видели? Вы это чувствуете? Что все зависит от внутреннего мира. Поэтому Санатана Госвами говорил, внешнее омовением достигается. Ничем другим. А внутреннее воспевание. И где вы там, рядом или далеко? Внутри прямо живете. Мы же прямо здесь внутри жить и отупеть. Очень много история знает примеров к этому. Очень много. А Джамила, он жил прямо в храме. Ну, достаточно было увидеть и все. Какая разница, где вы? Важно, как вы, а не где. Далеко, близко, все это иллюзия. Чем больше у вас желания, тем все для вас ближе. Ну, допустим, если так тоже, то, что вы говорите, как бы я сам понимал, что действительно, если сейчас ну, под руководством станешь, ну, вообще сам ты точно не умрешь. Я решил, что, наверное, стать под руководством. Ну, как бы все так было нормально, а потом человек все равно какие-то проблемы внутри возникают. Вот даже после того, как ты вроде все уже подчиняешься, ну, все делаешь, ну, что-то там... Как бы того не было, а уже после определенного времени это начинает возникать опять. То есть такая, что казалось бы, все, кого ну, поэтому говорится, время нужно. Сразу это не происходит. Это Прабхупада всегда называл это сильный разум. Суть в том, что если разум слабый, как бы ты ни пытался, ни понимал, не сможешь этого сделать. Пока разум он не приобретет силу, человек не сможет этого сделать. Это как вес какой-то, который вы не можете поднять. Но если вы будете тренироваться, вполне вероятно, он достижим. Но суть в тренировках. Тренировка, тренировка, тренировка. А человек прекращает тренировать свой разум. И в итоге он не сможет потом взять под контроль свои ум и чувства. Постепенно же это происходит. Прабхупада всегда сравнивал с тренировкой спортсменов. Что если спортсмен тренируется, то для него доступнее, доступнее, результат увеличивается. Точно так же и в духовной жизни. Если мы тренируемся, тренируемся, тренируемся, это происходит. То есть просто следует процессу, да? Да. По крайней мере, человек, говорится, человек побеждает не тогда, когда он выигрывает, а когда он достойно проигрывает. Достоинством, если даже вы проиграли, вы как достойная личность себя ведете. Это означает, что человек себя не обманывает. Он не пытается свой проигрыш представить каким-то другим образом, понимаете? Он говорит, да, и мне не удалось в силу собственной слабости. Арджуна сказал, слабость сердца меня заставила так себя вести. Арджуна был очень правдив. Он был достойной личностью. Прабхупада везде это подчеркивает. Арджуна достойный человек, что он не обманывает, что у него нет проблем, что у него там то. Он не обманывает никого. Он не пытается выглядеть каким-то садху. Понимаешь? Он говорит честно, да, у меня проблемы. А как из них избавиться? Ну это так же сложно. Кришна говорит, а кто сказал, что легко? Ну ты должен меня слушаться, постепенно ты сможешь от этого избавиться в процессе. И так далее. Кришна объясняет ему, как это происходит. Потому что глупые люди, они быстрого эффекта хотят. Как человек хочет там год ходить и сразу мастером спать, встать, с мастером спорта за год. Или там за сколько. Почему человек мастер спорта? Потому что он 10 лет ни одной тренировки не пропускал. Мастером спорта стал. Еще правильно действовал, режим дня соблюдал. То есть все. Так и в духовной жизни. Если мы правильно все делаем, соблюдаем. А вот там тоже у него были всякие. Но он строго следовал. То есть нужно строго следовать. Строго следовать, это не значит, что у тебя все получается. Ты должен это понять. Люди, они не, вот клянусь тебе, ни черта не понимают. Из 100 человек я едва ли одного находил и нахожу, который что-то понимает. Вот смотришь, едва ли один. Это факт Бхагавад-гиты. Из десятков тысяч. Которые понимают, что строгое следование, это не означает, что все получается. Они думают, что строго следовать, это когда вот ты всему строго, вот у тебя все получается. Они сумасшедшие. Они обманщики. Строгое следование, наоборот, никогда все получается. А когда ты не бросаешь этого. Это и есть искренность, желание и все остальное, строгое следование. Что ты все равно это делаешь. У тебя не получается, ты все равно делаешь, пока не получится. Этот человек, означает, строго следует всему. Он не бросает, не прекращает этого дела. Это означает, он очень строго следует всему. Есть люди, которые думают, что строгое следование – это когда все получается. Вот этот час не строго следует, а вот этот строго следует. Но эти люди падают. Потому что для чего они строго следуют? Да, естественно, они не получают духовный вкус. Они очень сильно зависят от окружающего мнения. Как правило, это так бывает. Или о себе слишком много мнят. Но в основном это желание получить уважение окружающих. В основном. Под влиянием величия Прабхупады хочется тоже великим стать не менее. Или там кого-то еще. Величие Прабхупады точно так же многих беспокоит. Подражают, как Прабхупада въехал в страну, как Прабхупада жил под мостом. Они хотят имитировать, бороду носить. Обезьяны. Когда разум слился, в нем же тоже ожирение находится, оно так же может усилиться, как процесс происходит. Разум берет под контроль, наоборот, все. То есть, если он усилится, там ожирение как бы контролируется. Усиление разума – это означает уменьшение вожделения. Да. Разум не может усилиться с увеличением вожделения. Он усиливается в другом отношении. Да, естественно, оно меньше влияет, потому что оно проникает через чувство, ум в разум попадает. Оно через чувство в ум и через ум в разум попадает. Это отождествление. Мы отождествляем себя со своим вожделением. Но когда человек различает, это мое вожделение, а вот это я, это различие, это только разум может функцию делать. Что значит сильный разум? Это разум, способный различить это. Способный увидеть пагубность, деятельность под вожделением. И вот как Минздрав предупреждает. Вот эта способность это увидеть, что это плохо. И да, и подчиниться этому. Это и есть будхи-йога, поэтому Кришна называет. Будхи-йогама пашрит, ямадчита, ксататамбава. То есть через разум можно изменить сознание. Только через разум. Разум говорит, что-то я слишком жестко поступаю. Что-то это я круто загнул. Это разум. Не знаю. Это разум. Но под чьим влиянием он находится? Вот это вот вопрос. Многое что разум говорит, но с чьих слов? С моих слов записано верно. Понимаешь, да? Если разум слуга ума и чувств, то он, естественно, разум говорит. Ну что, ему там это вот пи-пи-пи-пи-пи. И он да-да-да от себя лично. О чем все это суть? Что мужики, многие говорят то, что им... Да. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Из ясных глаз Маруси. И что-то он там закукарекал мужчину. Ты что такое? Я что-то от него не ожидал такого. Почему? Да он с женой там полежал немножко и все. И уже так, кстати, его. И гу-го поет лошадка. Блин. Запел он эту философию. Философию чистой большой луны. Все, поехало. Понесло. Всегда так? Так ведь, да, Матхуха Прабу? Скажи, Матхуха Прабу, есть ли в моих словах... Больше, чем хотелось бы. Вот факт. Поэтому, несомненно, нужно стремиться правильно все это понимать. Не пренебрегать женщинами, а понять их природу. Это их естественная природа. Понимать это? Как огонь. Огонь — это хорошо, но если вы в него голову суете, что... Поэтому надо просто научиться обращаться с огнем. Огонь — это прекрасно. Огонь красиво. Но огонь и опасно, если неправильно. Поэтому, говорит, не давайте детям спичек. Красная армия, привет. Женщина, она хочет кого-то зажечь. Женщина ищет, кого бы зажечь. Вы знаете, да, что смыслом жизни женщины является, кого бы разжечь. Вот я не знаю, как вот... Молодые женщины, может, ни черта не соображают сейчас, но у нас здесь есть женщина уже, которая жизненный опыт есть. Они помнят, как они хотели, как они надеялись. Так и да, было. Все точно так же было. Хотели, желали, искали, кого разжечь, ком расшурудить эти огоньки. Загорелось, ура! А потом раз, не то пожарилось там. И начинается. Не того родили, не за того замуж вышли. А что я дура была, мама говорила мне. И поехало, вошло это все. Все эти истории. Мама говорила, так сказать. Та говорила, приговаривала. Не ходите, дети, в Африку. В Африке ужасные, в Африке лыкастые, бармалей. Что-то там маленьких детей кушает, мучает. Все так в жизни. Ошибки молодости, ошибки отсутствия знания, ошибки. Обусловленная душа всегда ошибается. Больше обусловленности, больше ошибок. Поэтому, говорится, дай женщине выбор, она всегда сделает какой? Бхагаватам цитирую. Все туда пишите в редакцию, почему там так написали. Меня, пожалуйста, не приписывайте, никаким образом не приклеивайте меня. Это не мои выводы, это выводы ачарьев. Так что по парампаре ударьте. Женщины, соберитесь и разгромите это все. И свой храм постройте. Храм амазонок. Да. Знаете, вначале вы сказали эту фразу, которая меня так интересовала очень. Вы сказали, что бхакти-йога связана с сознанием. Все остальные, ну не остальные, но, например, другие какие-то другие. Они более телесные, да? Вот очень важно, мне просто хотелось бы понять, как вот, у меня есть знакомые, которые, там, баптисты всякие разные, ну, из прошлых, как говорится, моих знакомых. Вы знаете, они без Бога ничего не делают. Я у них знаю. Такая любовь, и я просто поражена этому. Ну, почему у нас идет такое? Их любовь материальна, потому что Бог исполняет их материальные желания. Они все делают. Да. Они едут сразу же, молятся ему, поели, помолились, пошли куда-то, попросили у него благословения. Ой, Боже мой, это ужас какой-то, смотрел, вообще гениал. А мы почему так не делаем? Я раньше тоже этим был сбит с толку, но со временем я разобрался в этом. Мы преследуем духовные цели, поэтому нам сложнее немного. Если мы преследуем материальные цели, и Бог стоит в центре, как вот исполнитель наших материальных желаний, тогда мы больше о Нем вспоминаем, больше о Нем думаем. Но поскольку здесь нам твердят с утра до ночи и Бхагаватам, мы читаем все остальное о чистом преданном служении, то мы как бы сторонимся этого немножко, таких идей, таких мыслей. Все равно человек внутренний, он как бы говорит, о, Боже мой, это не совсем, наверное, в сердцах. Это связано с материальными желаниями. Поэтому кармаканди, они куда больше, чем мы, связывают себя с какими-то божественными личностями, божественными процессами, чем бхакти-йоги. Подвижники, они вообще с утра до ночи там голодают и все, а преданные нет. Они следуют таким процессам, что каким преданные не следуют. Это связано с мотивами. Я тоже раньше все время удивлялся. Американцы садятся за стол и всегда Бога вспоминают. Всегда. Во-первых, еще мы безбожники. Понимаете? Потому что в основном искон не объединил христиан, мусульман, буддистов. Искон объединил комсомольцев и все остальное. Я не шучу. Хипари разные, хоть что на Западе. Очень мало сюда пришло верующих людей. Я не шучу, это факт. То есть люди из атеизма пришли сюда, понимаете? А в других религиозных системах люди за религией пришли туда. Пусть мирской, пусть какой, но они с Богом себя связывали. Понимаете, да? Почему у них-то? Потому что для них это было более естественно. У нас пока диссиденты пришли, какие-то недовольные, там то все. Это совершенно другая среда. Вот вы наверняка заметили, сейчас любого ткни, откуда ты сюда попал, и вы на 100 человек одного будете находить, который из другой религии сюда пришел. Так ведь? Это факт? Вот почему здесь. Здесь нету такого вот слишком сильного вот этого памятования, что ли, о Боге, вот такого естественного. Потому что люди перепрыгнули. Как китайцы, они из феодализма перепрыгнули в социализм, минуя капитализм. Вот точно так же мы можем видеть людей, которые перепрыгнули через что-то. Поэтому для них немножко это не совсем так, как бы естественно, все время помнить. Все. Но некоторые помнят, просят, стукнутся, о, Кришна. Там что-то еще. В суе больше так. Я никогда не соглашусь с теми людьми, которые думают, что в других религиях меньше думают о Боге, чем мы. Там, или что. Нет. Они куда, на самом деле, они, вы правы абсолютно, они куда больше интенсивнее думают о Боге, надеются на Бога в своих мирских делах и все остальное. Я не думаю, что в плане сознания мы выше. Другой вопрос, в плане метода, несомненно, даже можете не сомневаться в этом. Вы понимаете, о чем я говорю? Наш метод в миллионы раз их превосходит метод. Но сами люди во много раз немножко ниже, чем они. Вы понимаете разницу в чем? Да. То есть они в плане своих качеств, каких-то вот желаний связать свою жизнь с Богом, пусть даже материально как-то, они немножко повыше нас иногда стоят. Да не иногда, а зачастую. А тот метод, который мы избрали, он, несомненно, более могущественен, чем их метод. Если бы они поверили в этот метод, они были бы более продвинутые, чем мы. Прабхупада всегда говорит, имперсоналист куда был бы более продвинут, чем человек, который начинает. Понимаете, да? То есть человек из другой религиозной системы, поверивший, вот уже развивший веру на каких-то других, и дальше продолжив переходить, это, он, естественно, более продвинутый. Это факт. Это просто, ну, как 2×2=4 для меня. Да, да. Мы как, вот в ИСКОН многие как сырые дрова в огонь попавшие. А, да, из других религий это как сухие дрова, которые, так сказать, они больше разгорятся сразу. На их, что у них уже была вера в Бога. Для них не надо было это доказывать, что Бог есть или что-то. У них уже была вера в Слово Божье. Понимаете ли? И так далее. И в то же время есть маленький нюанс, что иногда эти представления других религий, они сохраняют здесь, в методах. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот в этом препятствие начинается. Методы и представления, сформированные в то, они приносят сюда, и им становится тяжело. Поэтому вот тут однозначного ответа не дашь. Что, в чем-то они выигрывают, в чем-то проигрывают. Прабхупада всегда говорит, что имперсоналист, который пришел в эту систему, несомненно, будет более продвинутым. Несомненно. Ему нужно только единственное, что слушать больше о Кришне, воспевать святое имя. А нам нужно развивать разные качества, то всего 5-10. А они уже могут отказываться от плодов своей деятельности, а мы нет. Они трансценденталисты, а мы еще нет. Поэтому Прабхупада говорит, когда нет персоналиста, трансценденталист сгодится. По крайней мере, они умеют отказываться. А когда человек умеет отказываться от плодов, он способен различать дух и что? И материю. Он может различить, что духовно, а что материально. Мы еще, вот поскольку мы культивируем вот эти желания, о которых я сегодня говорил, мы еще не способны различать дух от материи. Мы находимся в мощном духовном процессе, но поскольку мы пытаемся воспользоваться всегда плодами своей деятельности, это различие между духом и материей не приходит. Поэтому для нас этот путь становится достаточно длинным. Он очень эффективный, все, но для нас он становится длинным. Он рассчитан на более эффективный прогресс. На более эффективный. Прабхупада всегда это подчеркивает. Почему он все время говорит об одной жизни? Он сжимает до одной жизни. Шастра, Вьясадева говорит за одну жизнь. Прабхупада как бы нас концентрирует в этом процессе на одну жизнь. А там уж как получится. Но должны мы действовать, как 7 дней, как Махарадж Парикшит, он говорит, как 7 дней до смерти. Если человек так будет действовать, он будет вообще... Вот у него есть шанс в этой жизни отправиться назад к Богу. Если он будет служить, все делать, как будто бы 7 дней до смерти. Как Махарадж Парикшит. Так слушать будет, так воспевать, что я должен успеть. Сразу качество увеличивается, улучшается. И тогда он быстро прогрессирует. А если человек думает, 70 лет еще до смерти, ну, это очень сложно. Очень сложно. 7 дней до смерти. И он не думает о теле. Он думает именно о том, что так мало времени, а я так плохо служу. Так нечисто и так далее. Я думаю, Прабхупада говорил, особенно это касается людей в возрасте. Прабхупада всегда это подчеркивал. Особенно это касается людей в возрасте. Если они, зная, что им совершенно не так много и осталось, и они еще пренебрегают качеством этой деятельности, то тогда, конечно, им сложно. Им надеяться на что-то менее. Но в то же время он говорил, в чем преимущество человека в возрасте? Чувства его более ослабленные уже, у него нет такого вожделения. Потом у него есть мудрость этих потерь, поражений и все остальное. И ему мало времени отведено. Поэтому Прабхупада говорил, почему мы не пренебрегаем людьми в возрасте? Потому что они более могут быть продуктивными в этой деятельности, показать силу и эффект этого знания. Но такая редкость на самом деле. Люди, как Прабхупада говорит, им 90 лет, они собирают деньги, чтобы секс-клуб ходить. 90 лет, ничего не работает, он все равно думает об этом. Не хочет никакой духовной жизни. Он все равно не разочарован. Потому что это стало привычкой. А привычка, говорят, вторая натура, природа. Это уже стало природой. Вот. В этом случае, Прабхупада говорит, очень сложно учить старую собаку новым привычкам. Привычки – это значит природу изменить. Очень сложно. Поэтому очень мало стариков привлекались этим движением всегда. В основном, если вы увидите, вот сейчас мы даже сидим, сколько у нас людей взрослых, таких, ну, возрасте, мало, 2-3 человека, 5-10, на 300 человек, человек 20. Представляете, какой процент? В основном это для молодежи. Молодежь может привлечься. Еще есть вопросы какие-нибудь у вас? Те, в основном, кто служил в каких-то других религиозных системах, они там уже поняли, что все это... длительное, все это зависит от внутреннего состояния, от того, всего. У них уже есть опыт. А когда люди просто с улицы пришли, они, конечно, больше вдохновлены шакти каких-то личностей. Они больше вдохновлены шакти какой-то личности. Здесь коллектив, здесь не матеряться, не там, ну и так далее. Чистотой коллектива, там, то, все, пятое, десятое. Это привлекательно. Нет. Нет. Всегда существует сочетание, как гуны материальной природы. Но преобладает какая-то гуна. Поскольку говорится, что все гуны, все религии, они в гунах, в определенной конфигурации, то, естественно, они способны сочетаться. Они способны сочетаться. Но вот как ты думаешь, способны сочетаться гуны невежества с гуной благости? Но гун же в чистом виде не существует. Поэтому сочетание такое, как бы вот если вы берете в мед, кладете ложку испражнений, какое сочетание происходит? Да, не в пользу меда. Если так рассмотреть. Но если рассматривать в процессе каком-то, в процессе очищения, выхолащивания, все равно природа остается такой. То есть что-то выхолащивается, что-то. Мы просто этого не видим. Как испражнения превращаются во что? В мед. Мы этого не видим. Когда мы время сжимаем, мы видим, вот мед, вот испражнение. Различие очень мощное, так ведь? Но если бы мы видели процесс, да, вот саму трансформацию этого, как это происходит, мы бы увидели, как испражнение может превратиться во что? В мед, под разными факторами, под влиянием разных факторов. Как, помните, как там говорит, упал труп, труп начал гнить, там черви, то есть на этом месте, так сказать, перегной, все, выросла большая трава, траву пришел, съел бизон там или кто-то еще там, да, попало туда, потом там вот это упало, там тут то расцвело, там прилетела пчелка, все это собрало, унесло улей, и вы в следующий раз уже это ложкой кушаете. Труп. Там был труп, там было дерьмо, там были... Потом выросли цветы. Лотос, говорится, вырастает из кучи чего? А? Мусора, да? Из помойки вырастает лотос. И прилетает пчела, берет это все, нектар, и получается мед. Почему Господь Чайтанья ел глину? Да, он в этом процессе, он как бы постигает этот процесс, он сказал. Но мать ему объяснила, что в такой комбинации, это так, а вот в такой комбинации, вот вопрос комбинации, а это на самом деле одно и то же, по-разному комбинируется. Также и религиозная система. Когда ты говоришь о чистой преданности и о христианстве, это может не комбинироваться. Улавливаешь, да? Потому что в такой комбинации это не предназначено для такого. Вот это предназначено на такого, для этого, а это для этого. Но когда в процессе, тогда можно видеть, что это сочетается. Та же самая глина. Прабхупада говорит, поклонение духам, предкам, все остальное. В итоге поклонение Кришне. Кришна говорит, кому бы ни поклонялся человек, на самом деле он поклоняется лишь мне одному. Даже если он поклоняется демонам, видишь, сочетание существует, но нужно понять. В этом-то и как раз ачинтья бхеда бхеда таттва. Одновременное единство и различие. Нужно понять, в чем единство проявляется и в чем различие. То есть, единство в том, что кто-то видит эту субстанцию могущественной и божественной. Это единость, единство. Как Кришна говорит, все мистические силы я даю. Все, что человек получает, через кого бы то ни было он не получил. На самом деле он получил это от кого? От меня, Кришна говорит. Почему преданные Прабхупады объясняют в науке самосознания? Всегда говорят Хари Кришна. Почему? Когда им что-то делают хорошего или что-то. Они говорят Хари Кришна. Они понимают, откуда это происходит, кто источник этого. Кто бы ни дал, мама, папа, искон или какой-нибудь, христиане притащили. Вот сказали, вот в искон-то фиг дадут, а христиане притащили. Но искон это тот, кто учит, обучили, как понять, что все это взаимосвязано. Что все это, какая разница, это христиане, мусульмане или кто-то. Это пришло вам от Кришны. В чем преимущество искон? Что человек, продвигаясь здесь, он начинает видеть вот это. Общность вещей. Общность, как Прабхупада в самом начале Бхагаватам начинает. Общность энергии живых существ. Он начинает видеть общность энергии живых существ. Что они все связаны с кем? С Кришной. Кто бы они ни были, коммунисты, фашисты, ну, кто угодно там. Они все связаны с Кришной. И Кришна через них может точно так же что? Действовать по отношению к любому живому существу. Он и действует так. Но когда мы думаем, что мы тут искон, а те там отдельно, это означает, что мы здесь ничему еще не обучились. Потому что это задача искон обучить этому. И поэтому Прабхупада говорит, в варнашрама дхарме будет место христианству, мусульманству, буддизму, там, шаманизму, чем угодно. В варнашраме будет. А? Ну, иначе это становится. Да суть не в том, что это стало сектой или не стало сектой. Суть в том, значит, мы не поняли. Мы просто не поняли. В Бхагавадгите Кришна говорит, те, кто невежественны, поклоняются духам и предкам. Если варнашрама будут те, кто в невежестве или нет? Да ну что вы? Как можно? Будут, конечно. Они будут поклоняться духам и предкам. Даже Арджуна поклонялся духам и кому? И предкам. Они поклонялись предкам. Поэтому Арджуна беспокоится. Если сейчас всех убьют, кто будет поклоняться кому? Предкам, он говорит. Пинда предкам будет прекращена. Тогда разрушатся традиции и так далее. О ком он говорит? О поклонении кому? Предкам. Это значит, в какой гуне были все эти кшатри? А? Они поклонялись и предкам, и Богу Солнца, и там кому угодно. Целая комбинация была, и все это существовало в этой варнашраме. Почему мы и говорим христианцу там? Будут люди, которые будут поклоняться этому. Прабхупада говорил, единственное будет в чем. Даже Прабхупада в одном пишет, что они в своих молитвах также воспевают славу Господа. Они также киртану делают. Но только в чем разница? Маха-мантру. Что есть второстепенные, третьестепенные, пятистепенные и есть первостепенные. Если они хотят усилить, улучшить свой процесс, то они должны будут принять первостепенные имена Господа. Какие? Кришна и Рама и Хара. Только в этом вся разница. Что это тоже авторитетно, что они делают. У Всевышний там поют, или там, кто там, Яхве там, или Егова там, Егова, Будда, кто-то там еще, Аллах. Он говорит, все это обращение к Богу. Либо к его материальной энергии, либо к его духовной энергии, либо к его разным ипостасям, проявляющим разные качества и так далее. И он говорит, и это все нормально, но это дает другой эффект. Потому что каждая энергия предназначена для определенной деятельности. Так ведь? И поклоняясь этой энергии, вы получаете результат этой энергии. Но если вы будете поклоняться вот это, что предназначено для того, чтобы уйти в духовный мир и поселиться на планетах Вайкунха или там Голока Вриндавана? Поклонение Кришне с флейтой. Шримати Радхарани, Радха Кришне или Кришна Баларама. Как этого достичь? Надо поклоняться Господу Читания, Господу Нитянанде. Горнитай. Так постепенно человек начинает понимать, какие цели вы преследуете в своих религиозных системах. Но Прабхупада говорит, цель любой религиозной системы – очистить живое существо от влияния гуны страсти и невежества. Это цель. То есть цель всех религий – поднять человека до гуны благости через духовное знание. Поэтому, говорит, все религии созданы кем? А? Кришной, конечно. Все религии созданы и даны Кришной. Он говорит, ни одно живое существо ни в прошлом, ни в настоящем будущем не сможет создать религию. Это невозможно. Нету у живого существа этой функции дать авторитетную религию. Ее может дать только Кришна. Поэтому он говорит, нельзя ничего принимать, что не описано в шастрах. Как что это авторитетно было дано. Поэтому он говорит, христианство авторитетно. И оно предназначено для определенного сознания. Мусульманство для того сознать и так далее. Буддизм. Везде Прабхупада это описывает. Поэтому это вполне возможно сосуществование всех религий вместе, когда они преследуют единую цель. Какая? Говорится, три цели преследуют. Очищение, сострадание к другим живым существам и удовлетворение Бога. И эти религии могут преследовать. Одна религия может преследовать цель очищения, другая религия сострадать может, да? И третья удовлетворять Господа. И в Бхагаватам в первой песне говорится, лучшей религиозной практикой и лучшей религиозной системой или философией является та, которая помогает человеку развить беспримесную, ничем не мотивированную любовь и преданность верховной личности Бога. Персонифицированный Бог как личность и чистая любовь и преданность к Нему, ничем не мотивированная. Вот ищите такую религию. Бхагаватам говорит. Они не называют бхакти-йога или что-то. Лучшей религией является именно такая. И практика, которая позволяет развить в живом существе эту чистую любовь и преданность к верховной личности Бога. Если это помогает христианству, пожалуйста, если там на каких-то этапах переходных, там существует тысячи разных переходных этапов. Но преданные, поскольку дух сектантства внутри нас, мы начинаем говорить, это лучше, это хуже, и там что-то еще. Это не авторитетно, это авторитетно. Все христиане такие, там, все мусульмане такие. Нет. Под влиянием кали многое деградирует. Искон под влиянием кали такие выкидывает фортели, что ужас. Поэтому, о чем говорить? Причем здесь христиане или мусульмане? Есть еще вопросы какие-нибудь? Шримад Бхагаватам, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Нитай